12 ноября 1974. Новый роман движется с трудом, но движется. И надо бы мне быть в Магадане, не в нем самом, а подальше, среди простого люда. Так нынче и было запланировано, да уехал я в Вятку. Давно болела душа поставить памятник матери. Поставил. А вообще же одна главная боль и мука. Так организовать свою жизнь, чтобы 6 часов за машинкой и отвали все прочее. Но много соблазнов в жизни, много каких-то отвлекающих моментов. А время идет. Впереди не так уж и много времени. Вот таковы печальные мысли».